Глава 9. Полигон. «Каз предлагает покинуть платформу», — прослушав послание, сообщил знахарь. «Я не хочу иметь ничего общего с испытаниями. Я мирный человек». «Забивший битый раненого Мура с особой жестокостью», — продолжил Арнольд. «Ты это мне брось!» Изякат сперва покраснел, а потом пошел пятнами. «Он хотел убить тех нас!» «И съесть!» — прогудел Арнольд, улыбаясь. «Мальчишка, Кац хочет!» Физик-теоретик агрессивно жестикулировал, задрав голову с раздражением, взирая на Арнольда. «Нам известно, что хочет Кац, но пусть он пока обождет», — улыбнулась Кобра. «Ты же не бросишь нас здесь одних. Кто же будет мне лечить лапку?» «Ну, раз ты просишь, но я не хочу, чтобы меня стреляли внешники», — передернул плечами знахарь. «Никто не хочет», — успокоил я профессора. «Кстати, как отсюда выбираться, знает кто? Карту 12-й платформы я забыл в спешке захватить у Тибериуса». «Кто-то знает», — кивнула Иштар. «Собственно, вся тюряга знает, кроме вас. Что касается этого переростка, то его недавно подняли. Вы совсем не в курсе местных реалий? Могу рассказать». «Сделай одолжение», — попросила Наташа. «В принципе, здесь нет никакого большого секрета», — начала знахарка, или как правильно будет ее назвать. «По мне, так она больше на хитрую торговку с привоза похожа. Черненькая, остроносая, глаза хитрые, один черный, другой голубой. Короче, я бы не стал без оглядки доверять ей». «В тюрьме было полно народу 17-й, 20-й и 24-й платформ. Что касается 30-й, то там, по-моему, их прижали к стенке и скоро зачистят. Так вот, платформы зеркально повторяют свойства своих прототипов на планете». «Поясни». Папаша Кэт с интересом слушал коллегу. «Внешники открыли для себя одну очень интересную закономерность улья. Как вы знаете, он весь разделен на кластеры. Так вот, их свойства распространяются до 500 километров над поверхностью, то есть выше уже чистый космос. А вот ниже и до самой поверхности, например, можно угодить под перезагрузку». «Что? В космосе угодить?» — не поверила своим ушам Кобра. «Ага, именно. Выяснив такую вещь, внешникам пришла идея воссоздать управляемую копию над поверхностью. Представляете, они одни становятся полновластными хозяевами на платформах. Соорудить металлические каркасы при их возможностях вообще как два пальца обоссать. Платформы снабдили двигателями для устойчивого нахождения на орбите. Что-то сделали с гравитацией, что и как, я не знаю. Но во всяком случае, на 12-й платформе мы не летаем вверх ногами». «А есть где летают?» — вставил Арнольд. «Есть. Платформы с невесомостью встречаются, там внешники тоже что-то изучают, но попасть туда никому не советую. Они покрыты водой, то есть между платформой и куполом бурлит вода, подчиняясь невозможным законам физики. Есть платформы с двойной силой тяжести. Скорее всего, если пойдем на 24-ю, то попадем на такую. 22-я, через которую придется пройти, так и называется, коварная. К тому же у нее непредсказуемый срок до перезагрузки. Колеблется от суток до месяца, и попасть туда за несколько часов до перезагрузки при двойной силе тяжести — то еще удовольствие». «Жуткие дела», — пробормотала Наташа. «Мы отвлеклись. Внешники соорудили платформы, разобрались с гравитацией, накрыли платформы куполами и закачали туда сжатый воздух с планеты. И сели ждать, но ждать пришлось недолго. Уже через пару часов грибок захватил платформу. Как они это выяснили? Очень просто. Посадили на цепь свежих смертников, пойманных внизу, и увидели, как они стали зараженными. Поначалу они хотели использовать платформу как тюрьму, но она перегружалась, то есть была нестабильна. Потому как висела точно над таким же кластером на поверхности. Тогда они установили платформу-близнец над стабильным кластером, и вуаля, у них получился стаб. Что интересно, ландшафт с поверхности при создании платформы, то есть при заполнении атмосферы грибком, копируется один в один. То есть, если под платформой степь или горы, то они окажутся и на платформе, Если город, то город, как это происходит, не поняли даже сами внешники. Это уже проделки самого Улья, так же и со всем остальным. С прилетающими городами, магазинами, оружейными складами и всем-всем-всем. Что-то вроде второго этажа дошло до меня. Типа того, но выше 500 километров такие фокусы не проходят. Если внешники поднимают платформу выше, то она теряет свои свойства. На данный момент этих платформ целая куча. Конкретно эта, на которой мы сейчас находимся, копирует один из районов пекла. «Шутишь?» — пробормотала Наташа. «Ни капли. Только здесь, наверху, можно встретить такую мешанину кластеров». «И там, где мы сидели, стабильный кластер?» — спросил папаша Кэт. «Нет, обычная платформа, переделанная под тюрьму. Она поднята выше 500 километров, и поэтому на ней ничего не происходит. Все местные об этом знают, ну, кроме вас. Когда мы доберемся до 17-й, сами все увидите. Они, кстати, регулярно посещают 18-ю и 47-ю. Там находятся неплохие магазины. Иногда там можно найти свежаков. Все копируется с поверхности, не уверена только, как дела обстоят с людьми. Разделяются они на два одинаковых человека или везде попадаются разные. Как вы понимаете, проверить мы не можем». «В общем и целом понятно. Иштар, а местные никогда не пытались спуститься на планету?» «Пытались и неоднократно. На челноках лететь совсем плохая идея. Они почти сразу взрываются, если не получают кодов доступа или ДНК внешников. Порталы в стабы на планету есть только на главных командных платформах. Их всего три, за номерами 56, 325, 897. И все они ведут на крупные базы внешников. Выйти через них в Пампасы крайне затруднительно». «Но это же есть портал. Даже написано». Арнольд кивнул на табличку. «Ты лесника хорошо слушал? Портал в пекло. Иди давай, мы посмеемся. Знаешь, как они работают?» «Да, в обе стороны. Но на станине портала на поверхности планеты стоят устройства, приманивающие зараженных. Тебя сожрут, как только ты ступишь на Землю, поэтому они так бодро сюда лезут. Но так как жрать здесь особо нечего, то они звереют и носятся по платформе в бешенстве. Роботы здесь все имеют прекрасное вооружение, часто экспериментальное, и почти не действуют в одиночку. Зараженные, а это, как правило, сильные элиты, сразу же бросаются на роботов. Тем этого только и нужно. Вот что такое полигон. Жрать мы здесь ничего не найдем, живчика здесь тоже нет, то есть зараженных полно, но вот убить их, да еще голыми руками...» «Можно подождать, когда их прихлопнет робот», — предложил я. «Если от них что-то потом останется, то да. Алкоголь есть у нас?» — спросила она. «У нас есть папаша Кац, он научился превращать воду в вино», — сказала Кобра. «Ему нужна только вода». «Вода здесь есть, иногда можно набрести на магазин». «Так это у нас нестабильный кластер получается», — понял папаша Кац. «Именно. На наше счастье, 12-я платформа грузится раз в 3 месяца. Последний раз был 2 недели назад». «Откуда ты знаешь?» — подозрительно спросила Наташа. «Живу здесь давно, вот и знаю», — хмыкнула Иштар. «Странные вопросы. А ты сама с какой платформы?» «Я с планеты, но за полгода пообщалась со множеством людей из местных». «Понятно. То есть ты знаешь, куда надо идти?» — спросил я. «Примерно да. На 12-й кто только не был, так что о ней более-менее известно многое. Кроме портала в тюрьму, на ней расположены еще 3. Один нам совсем не нужен, он ведет в пустыню, и ничего хорошего там нет. Через 2 остальных мы можем выйти к 17-й, но разными путями. Один длинный, относительно безопасный, а второй короткий, но просто пиздец какой опасный». «Мы не торопимся, да, лесник?» Папаша Кэтс умоляюще посмотрел на меня. «Маршрут от нас не зависит», — рассмеялась Иштар. «Мы сейчас идем до развилки, и там узнаем, какая дорога нас ждет». «В чем прикол?» — спросила Наташа. «В том, что если длинная дорога свободна, то нам, можно сказать, повезло. В противном случае нас ждет незабываемое приключение. Высоты кто-нибудь боится?» Изя тут же поднял руку. «Я ужас как боюсь», — быстро сказал он. «Не повезло». Я тоже не люблю. Мои и так знали, но я счел нужным сообщить. Придется полюбить. Почему ты так уверена, что длинный маршрут не для нас? Спросила Кобра. 2 недели прошло, на платформе уже полно элиты, да и роботы палят во все, что движется. Я взял с собой еды и живчика, пробасил Арнольд спустя несколько минут после упоминания о нем. «Чего молчал?» — встрепенулась Кобра. «Я думал...» — Арнольд снял рюкзак и показал содержимое. «Когда все забегали, продукты стали вылезать из трубы. Я и взял их с собой. Покушать я люблю, мне бабушка всегда с собой пирожков давала». «Сколько же на такую громадину нужно пирожков, бедная твоя бабушка?» — рассмеялась Иштар. «Этого нам должно хватить. Сам по себе кластер не очень большой. Несколько кварталов, но весьма опасных. Сюда обычно за жемчугом 17-й гоняют. Только они спустя месяц после перезагрузки начинают. Ждут, когда роботы отстреляются. Те в первый месяц особенно активны». «В нас они тоже будут стрелять?» — замиранием в голосе спросил папаша Кац. «А как же, старичок?» — подмигнула Иштар. «Уже наделал штаны, коллега?» «Я, между прочим, не первый день в Улье. Я из Креберов видел», — подбоченился Изякац. «Здесь тоже есть платформа со Скребером. То есть он туда, бывает, захаживает. Портал из отдельной местности в пекле». «И как?» — оживилась Кобра. «Убивали?» «Как тебе сказать? Судя по разговорам тех, кто участвовал в том походе, то нет. 3 раза пробовали, и все неудачно». «Здоровый, да?» — пробасил Арнольд. «Не знаю, я слышал о нем только от двоих. Одна тронулась умом прямо на 28-й платформе. Другая не успела разглядеть и еле успела уйти в портал. Помнит только, что услышала стрельбу и почувствовала, как стало тяжелее в несколько раз. По-моему, она единственная, кто спасся в тот раз. Хорошо, что стояла рядом с порталом, успела доползти». «А та, что спятила?» — спросила Наташа. «Она уже в другой раз на Скребере была?» «Да, в предыдущей. Но там вообще все печально кончилось. Это я уже от внешников слышала, что ее доставили. Они туда залетели в самый разгар событий и фактически ударили по всем сразу. Хотели сами животину захапать, но их Скребер самих нагнул да так, что они успели только похватать мятежников, и то не всех, и свалить. Вот поехавшая тетенька из той компании». «Значит, никто не убивал», — заключил я. «Вот вы первыми будете», — кивнула Иштар. «А ты?» — прогудел Арнольд. «Ты разве с нами не пойдешь?» «Не хочется в дурке оказаться», — призналась Иштар. «Скребер имеет ментальную атаку. Думаешь, они просто так спятили? И вообще, вы нашли, где спрашивать? Не хватало, чтобы он здесь еще появился». «Да, не стоит», — кивнул я. «Куда нам?» «Сейчас прямо по улице пойдем. Держитесь около стен, вблизи тени от домов. Если увидите кого-нибудь ростом выше человека, сразу падайте на землю и притворяйтесь мертвым. Возможно, прокатит». «Почему возможно?» — спросил папаша Кац. «Роботы легко определяют, что ты излучаешь в инфракрасном диапазоне. На наше счастье, они ищут цели гораздо более внушительных габаритов. Мы у них по остаточному признаку. Если кто-то засек вас, зараженный или робот, то если есть такая возможность, сразу бегите внутрь здания и старайтесь спрятаться там. Через бетонные стены роботы могут не зайти, а зараженные просто не пролезут и пойдут искать более легкую добычу». «Как оказывается, все просто», — посмеялась Кобра. «Посмотрим, кому еще придется прятаться». «Ну, посмотрим», — кивнула Иштар. «Пошли, через несколько часов наступит ночь. Если не успеем пройти, то придется остановиться на ночлег. В темноте не пройдем. Так что нам надо дойти до развилки и выяснить, куда идти. Оттуда уже будем искать место для ночлега». «Здесь красиво», — подумал я, изучая высокое небо над городом, захватывающий дух панорамы неизвестных созвездий. «Определенно мы где-то в другом месте, чрезвычайно далеко от Земли. Вроде и галактика та же, но смотрю я на Млечный Путь совершенно по другим непривычным углом. Неизвестная голубая звезда точно над нами взамен полярной. Медведец не видно, ни большой, ни малый. Говорят, что в южном полушарии видны другие созвездия. Возможно, но я там не был. И при чем здесь это? Мы точно на другой планете, как утверждают, не привязанные к звездной системе. Хотя странность в том, что, будучи на планете, я видел светило, обогревающее улей. Фантом, странствующая планета. Кто его знает? Знакомых астрономов у меня нет, среди фашистов тоже не попадались. А так бы, конечно, привязать такого к дереву и выведать у него устройство Вселенной. Слова нужные я знаю, разом расколется. Мы крались в тени высоченных зданий. Я хотел было сосчитать этажи, но в итоге у меня только закружилась голова. Больше 50 точно. Некоторые разрушены, широкую улицу кое-где преграждали упавшие металлоконструкции. Иштар шла впереди, показывая дорогу. Отчаянная она, я бы даже сказал безбашенная, как выражала сейчас молодежь. При определенных обстоятельствах таким может стать каждый, а уж если тебе вырезают глаз раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, на многое смотришь уже по-другому. Каламбур. Неудивительно, что он у нее почернел. Крадучись, мы прошли метров 200 и подошли к последнему небоскребу на улице. Дальше следовал проспект или какая-то площадь. Иштар знаками показала нам, что надо идти наверх. Подниматься по бесконечным лестницам было тяжело, этого я особенно не любил. Подъем занял почти час, в итоге мы оказались на крыше. Ветра почти не было, но и понятно, откуда ему взяться под куполом. Температура тоже была одинакова, что здесь, что на поверхности платформы, хотя сейчас мы поднялись на 200 метров. «Смотрите туда!» — шепотом сказала Иштар, показывая налево. С крыши открывался замечательный вид. Внизу улицу перерезал широкий проспект, деля платформу пополам. Три портала, о которых говорила знахарка, находились по ту сторону проспекта. «Крайний слева нам не нужен, он ведет в пустыню. То есть он сам по себе очень даже нужный. Оттуда есть два полезных портала. Но без снаряжения мы там загнемся. Нас интересует тот, что посередине и справа. Прямо перед нами находится портал, ведущий в обход по так называемому длинному, но безопасному пути. Как вы понимаете, безопасных путей здесь нет, просто он более безопасный. Достичь его можно по земле. А вот к правому, крайнему порталу придется добираться по воздуху». «Лететь, что ли?» — с трепетом в голосе спросил папаша Кэт, вспоминая, как он падал с примерно такого же небоскреба, убегая от гидры. «Нет, давай сначала подождем». «Чего?» — спросил Арнольд. «Сейчас увидите, только присядьте за парапет». До портала, стоявшего посередине, отсюда было не больше 2 километра. «Если быстро пробежать...» Такого варианта Иштар не предложила, значит, не добежим. Внизу раздался противный низкочастотный гул, едва на грани слышимости. Прямо посередине проспекта зажегся красный шар и начал расти, вытягиваясь в эллипс. Через минуту эллипс занял вертикальное положение и достиг 20 метров в высоту. Иштар пригнулась, мы последовали ее примеру. Эллипс был объят огнем, искрил, издавая треск. «Если через 2 минуты никто не появится, то нам повезло. Ночевать будем уже на стабе». «А кто должен?» Папаша Кэтс не успел до конца задать вопрос, как из полотнища огня, затягивающего эллипс, показалась нижняя лапа гиганта. Затем верхнее плечо и, наконец, морда. Что сказать о нем? 12 метров, а то и больше. Элитник в точности копировал Годзиллу, виденную мною в фильме ужасов. Динозавр, ходящий на 2 ногах, только этот был одет по погоде в непробиваемую броню из хитина с длинными острыми наростами везде, где можно. Эдакий возбужденный еж с пастью крокодила. Он покрутил мордой, принюхиваясь, и мы все юркнули за спасительный парапет. Такому ничего не стоило забраться на крышу и сожрать нас. Я старался убедить себя, что мы ему не интересны, и вообще он не заметит, как проглотит нас. Против такого никакие дары, по-моему, не спасают. Хорошая пушка и дар немного лучше, чем просто один дар. Но у нас не было оружия.